Вот бы на таких по болоту погонять, помечтал директор при виде рисунков с буханками и хантерами на огромных колесах почти в рост человека. А камни колеса мигом порвешь, сказал ему прапор. Видать, нанес ответку за то, что чуть ранее тот прошелся по его наполеоновским планам, связанных с переработкой алюминиевых проводов. Командир их обработает своими искрами и все будет тип-топ, а в лабиринт ты как его загонишь, там идти-то тесно на своих двоих, не то, что на машине. Вот это и плохо, грустно вздохнул директор. Я и сам о таком же подумал, представив, как было бы здорово перетащить гору добра из города через болото к озеру. Считай, что половину пути облегчили бы себе на порядок, но в лабиринт машину не загнать. Можно всех посадить в них и катить своим ходом, минуя лабиринт. Люр, думаю, знает путь от центра болота к озеру. Но вряд ли мы найдем столько транспорта на шинах низкого давления, чтобы погрузить сотню человек с кучей ништяков, а на простых по болоту не проехать. Примерно через час пути мы увидели впереди стену дрожащего воздуха, точь-в-точь такую же, что отделяло обычное болото от куска земного города. «Проверим, что там», — посмотрел на меня прапор. «Если там наш город», — я недолго боролся с искушением и кивнул. «Давай». Вновь пришлось побороться со встречным ветром или похожим на него явлением, препятствующим легкому проникновению в заповедное место. «Опять не наш». «Угу», — согласился с прапором директор. «В данный момент мы смотрели на высокий постамент, облицованный гранитными плитами, на котором стоял легкий военный танк времен Великой Отечественной войны. Табличка сообщила, что это БТ-7, чей экипаж совершил подвиг в 1942 году, остановив на сутки наступление немецкой дивизии. Все танкисты покоятся здесь же, под постаментом, который поставлен поверх братской могилы. У нас в городе таких танков не было. Стоял ИС-2, Т-34, орудие в парке Славы, Катюша на базе трактора-тягача. Все. Так что мы опять не у себя дома. Ладно, проверили и хватит, идем назад, скомандовал я. Как только мы перешли сквозь пограничную полосу и чуть отдышались, сильный ветер вновь бил нам в лицо, директор произнес. Круто, народ, так ведь, есть еще один город. Сначала оберем этот, потом тот. Интересно, сколько здесь подобных кусков городов? Спросил Иван. И откуда они? Может, с земли, может, с параллельной земли? Сказал ему прапор. Да я не про то, из каких эпох. Вдруг сюда кого-то выбрасывало из будущего земли, и все немедленно задумались после его слов. Я сам подумал, сколько можно получить полезных вещей из будущего, обогнавшего наш мир хотя бы на четверть века. А на полвека, век, одна электроника чего будет стоить. Вон как лихо мы использовали дроны против людоедов для разведки и поиска легких путей сквозь леса и болота. Сейчас ничего искать не будем, быстро сказал я, не дожидаясь предложений товарищей. С них станется идти через границы между городами и искать тот, в котором живут наши правнуки и следующие за ними потомки. Соберем груз в этом, вернемся в поселок и сообщим совету. Пусть они решают, что делать. Они-то, блин, решат, проворчал директор. Когда мы вернулись к основному отряду, то увидели там почти все прочие исследовательские группы. Старший одной из них принес карту города, которую нашел в ларьке с печатью. На нем так и было написано. Здесь вы можете купить карту нашего города и легко ознакомиться с нашими достопримечательностями. Сообща нанесли на нее те точки, которые нас интересовали в первую очередь. Ментовку не нашли, оружейных магазинов тоже. И ФСБ нет, добавил другой старший разведотряда. Оружие не нашли, то есть, оружие нам не так важно сейчас, ответил я им. Нас за другим отправили. Тем более рядом есть еще один город, может, там повезет. И неизвестно, сколько еще таких здесь спрятано. Окружающие после моей новости оживились, стали перешептываться. «Жень, может, тогда за оружием туда заглянуть?» – спросил один из них. «Заглянем перед уходом отсюда. Сначала здесь соберем вещи. Разведчикам я дал время на отдых, а из тех, кто оставался здесь, создал отряд из 10 людей и 5 гоблинов и отправил в торговый центр. Они осмотрят там все и скажут, можем сделать там лагерь на время пребывания в городе. На это им понадобился почти час. Жень, там пусто, ни одной живой души и ничего подозрительного нет. Все целое, не битое, не разворованное, никаких следов кого-то или чего-то не нашли, доложил мне командир группы после возвращения. Можем заселяться. Угу, кивнул я ему, потом громко крикнул. Собираемся. Идем в талисман. Расположиться решили на первом этаже. Здесь имелся широкий зал, заставленный столами и лавками, принадлежащими трем закусочным. Ташер, Бургер Кинг и какая-то пиццерийная с непонятным названием. Мебель стащили в одну кучу, сделав из нее баррикаду. Спать придется на холодном кафеле. Но это не пугало, у каждого имелись согревающие коврики и покрывала. Зато здесь мы разместились все и еще осталось порядком места. Первый этаж выбрали не только из-за просторного зала, но и на случай поспешного отступления. А то перекроют гипотетические враги лестницы, которых всего две, и что, с 5-6 метров прыгать на асфальт, и это только высота второго этажа. Когда закончили с обустройством места для ночлега и баррикады, поняли, что времени до темноты еще немного оставалось, и я дал добро на исследование ТЦ. Те, кто остались охранять наши вещи, точно затаили на меня недовольство за свое назначение, но набирать добровольцев – это время терять, как и тянуть жребий. На втором этаже нам дважды повезло, когда увидели два ювелирных магазина. Один, правда, специализировался только на серебре, зато во втором было все. Золото всех видов, жемчуг, драгоценные камни, платина, кольца и цепочки, посуда, в том числе и бокалы с фужерами из дорогостекла, украшенных золотой инкрустацией. Сидоров, твоя команда пусть занимается сбором ювелирки здесь. Я указал старшему одной из команд на золотой магазин, а потом махнул рукой другому. Серый, а ты серебро бери. И, ребят, все по разным мешкам фасуем, не путаем лотки. Львиная доля бутиков пришлась на вещевые, и среди них процентов 80 занимали женские вещи, женские сумочки, женские туфельки и так далее. Кое-кто из подчиненных попросил у меня разрешения покопаться там и взять несколько вещей для своих жен и подружек. Я не стал запрещать. Еще на втором этаже нашелся крупный сетевой магазин. И хотя большая часть продуктов испортилась за прошедшие с момента переноса время, кое-что сохранилось в целости. «Алкоголь не трогать!» – немедленно крикнул я, увидев взгляды, повернутые в сторону отдела с бутылками. «Кто напьется?» Тот будет вечным дежурным и больше никогда не пойдет в экспедицию. С собой хоть можно взять пару фуфариков, поинтересовался один из мужиков, с друганами в поселке, чтобы распить. А ты их донесешь, обратно все будем загружены по макушку, посмотрел я на него. Лишний килограмм серьезно скажется, свое не тянет. Хорошо, бери, но если станешь замедлять потом отряд, то лично проверю вещи и выкину все лишнее. Все консервы сохранились отлично, в том числе и соки, кофе, чай, приправы, соль с сахаром, этого забрали очень много. На кофе особенно налегали гоблины, как и на шоколад. Люр набил 3 рюкзака, после чего передал те своим подчиненным. Явно взял для себя, не на все племя. Ну, может быть, с учителем поделится. Может тоже воспользоваться правом командира и навьючить народ своим хабаром, в шутку подумал я, глядя на действия ученика-шамана. Небольшой отдел туристического снаряжения мы разграбили подчистую. По рукам разошелся десяток биноклей, почти 3 десятка монокуляров, 1,5 десятка прицелов, обычных и коллиматорных, а также ножи, точилки для них же, огниво, особые спички и зажигалки. Кто-то позарился на наборы из фляги и стопок из нержавейки. Потом был отдел с табаком, который забрали почти весь. Брали его даже те, кто не курил, для товарищей и родных, оставшихся в поселке, и для мены на полезные вещи. Заядлые курильщики сильно страдали от нехватки своего любимого наркотика. Немного спасало копирование сигарет, но делались те в мизерных количествах, так как не считались важной составляющей для выживания нашего коллектива. В результате кое-кто курил все, что видел, от разных трав до нескольких видов мха. Про аптеки, думаю, вообще не стоит упоминать, как про объект повышенного интереса. Из обнаруженной медицинской точки мы выгребли все маломальски представляющее интерес. Взяли не только бинты, таблетки, инъекции и мази, но и ряд вещей вроде корсетов, бандажей, ластичных бинтов. Последние лишними не будут, так как в поселке хватает народу с ушибами, растяжениями и сорванными спинами. Гоблинские зелья и притирки помогают, но не всегда больные их получают вовремя и в полной мере. Им приходится некоторое время мучиться от боли. В обувном магазине вновь случился аншлаг. Если с одеждой еще как-то можно было разобраться по мере ее порчи, заплатки, штопка, то с обувью такое не прокатывало. И я не успел всем укрепить обувь, так как мои искры требовались для оружия, инструмента, доспехов и так далее. Ах да, стоит рассказать об одном забавном факте. Когда гоблины нашли детский магазин, то забрали из него все товары для подростков. И чем ярче была одежда, чем крупнее рисунки, тем ценнее та была в их глазах. В лесах они в ней ходить не станут, а вот в их становище теперь появится толпа ушастых коротышек в модных прикидах земной молодежи 21 века. В чем-то гоблины напоминали земных дикарей из прошлых веков, млеющих от ярких тряпок и сверкающей копеечной бижутерии. Глава 4. Утром я не досчитался пятерых гоблинов, и хотя Люр немедленно объяснил, что отправил их на разведку вокруг торгового центра, все равно у меня на душе заскребли кошки. Сразу после завтрака и оправки мы продолжили разграбление бутиков. В этот раз уже все делали без спешки, оценивали вещи и товары с разных сторон. Так, например, вчера мы даже глазом не повели в сторону магазина, торгующего офисно-школьными принадлежностями, от набора скрепок до стульев. Прапор, займись бумагой, карандашами и большими альбомами с красивыми и дорогими обложками, приказал я товарищу. Зачем? Чтобы подтираться лучше, нормальной туалетки нет, а рисовать у нас некому и некогда, хмыкнул мужчина. Мелюзге интересно совсем другое. Бумага для продажи, умник с одной извилиной, съязвил я. Здесь средневековье, пусть и магическое. За такую высококачественную бумагу тут золотом платить станут, а альбомы можно продать или подарить под какие-нибудь рукописные книги, амбарные заметки, жреческие фолианты и так далее. А-а-а. Понимающий протянул прапор и немедленно включил мозг. Тогда еще бы сервизов каких-нибудь набрать, дорогих. Такие штуки тоже ценились в древности. Я как-то с одной подругой документалку смотрел про посуду у рыцарей и разных дворян. Я уже думал о таком и сам, но мы ее поколем, пока донесем. А вот сувенирное красивое оружие надо брать. В поселке его наточат, отшлифуют, а я укреплю как следует. К полудню основные заготовки были сделаны. Вещей с одного торгового центра набралось столько, что можно было не трогать остальной город, это бы донести. И я все чаще склонялся к мысли поставить несколько машин на дутики, чтобы на них, а не на своем горбу, донести собранное добро до озера. Вот только куда засунуть такую ораву здоровых мужиков? От этих мыслей меня отвлек ученик шамана. «Что тебе, Люр?» – спросил я гоблина. «Мои разведчики не вернулись». С хмурым выражением лица сообщил он мне. «Те разведчики?» Он молча кивнул в ответ. «Ясно», я на пару секунд задумался, потом сказал. «Сейчас придумаем, что с этим делать». На поиски гоблинов я выделил две группы. Свой отряд и команду охотников, сработанную еще летом. Довел число людей в каждой до 10, плюс Люр дал в каждую 4 своих подчиненных. Сам он пошел со мной, назначив старшим второго отряда самого опытного из воинов. Поиски начали со здания, на которое указал ученик шамана. Я еще утром догадался, что Люр мне не все рассказал про разведчиков, но только сейчас получил подтверждение их, скажем так, первоисточника. Молодой шаман захотел по-тихому разведать самые ценные, по его мнению, места в городе, чтобы потом уговорить меня сходить к ним за хабаром. Такими местами он посчитал все крупные и бросающиеся в глаза постройки, вроде нашего ТЦ, в котором мы провели ночь. Решил, что в похожих местах будет столько же ценностей или немногим меньше. «Это школа, Люр», — сказал я гоблину, когда он указал на 4-этажное высокое здание за 2-метровым забором из еще советских стальных прутьев с листовидными наконечниками и куполообразными навершиями на столбах. «Здесь нет ничего ценного», — потом покачал головой и, сопроводив все это тяжким вздохом, добавил, «надо было тебе у меня сначала разузнать все. Извини, женя, больше не будет такого. Боги меня наказали за жадность и скрытность», — виновато произнес тот. Осмотрев школу снаружи и не найдя следов проникновения внутрь, мы отправились к следующему объекту. И в этот момент услышали стрельбу совсем рядом, метрах в 500 от школы. По звукам пальбы стало ясно, что ведут ее наши товарищи, вторая поисковая группа. «Быстро туда», — немедленно приказал я. «Но не сильно торопимся, идем и смотрим». Через несколько минут мы вышли на широкую улицу, застроенную с одной стороны старыми советскими 5-этажками-сталинками, а с другой новостройками, обнесенными заборами, и 4-этажным зданием, напоминающим торговые центры обилием стекла на фасаде. Как и новостройки, то тоже имело собственный забор и немаленькую прилегающую территорию с личной небольшой котельной на природном газе. Позже оказалось, что это медицинский центр. На тротуаре и проезжей части напротив медцентра лежали несколько неподвижных человеческих тел, а за деревьями на другой стороне дороги под стенами Сталина укрывались бойцы второго отряда. И было их меньше, чем уходило в город. «Егор, это мы», — крикнул я старшему над охотниками, прежде чем выйти на улицу из-за угла дома, за которым укрывались. «Женя, давай, видим вас», — последовал ответ спустя несколько секунд. Спустя минуту я стоял рядом с ним, а мои спутники рассредоточились вокруг нас, укрываясь за деревьями. «Что случилось? Докладывай», — потребовал я у мужчины. «Да жопа полная», — плюнул он под ноги. «Нашли мы гоблинов, точнее нашли то, что от них осталось. Самый целый, вон». Только после жеста собеседника я увидел одного из потеряшек. Лопоухий коротышка застрял между прутьев забора, хотя нет, не застрял, был туда буквально вколочен. Щели между ними оказались узкими даже для соплеменников Люра. Тот, кто засунул в одну из них гоблина, наплевательски отнесся к его костям и обладал недюжинной силой. Грудная клетка смялась и пара сломавшихся ребер торчала наружу. Череп треснул, заставив выскочить из орбит глаза и мозговое вещество из разлома. «Твою же мать!» — сквозь зубы ругнулся я и указал на уродливые тела на проезжей части. «А эти откуда?» «Оттуда», — указал Егор на больницу. «Их там до хрена и больше. И, бляха-муха, они там будто наркоты какой обожрались, хрен убьешь». В этот момент неизвестные враги словно услышали эти слова и решили на деле продемонстрировать их правдивость, выбравшись из корпуса на улицу. Их было пятеро. Один другого уродливее, телосложение асимметричное, конечности разной формы и размера, головы деформированные, у двоих лица казались красивыми фарфоровыми масками, у прочих их вообще было не разобрать за наростами, буграми, бородавками и прочей гадостью. «Стреляйте!» — громко крикнул Егор и пояснил для меня и моих людей. «Чем больше ран, тем быстрее падают с ног, и им похрен куда пуля прилетит, что пять в башню, что пять в брюхо, так что...» Не выцеливайте специально уязвимые места. Если есть усиленные пули и стрелы, то лупите ими. После них твари падают сразу же и их легко добить уже лежачих. Сказал и вскинул поселковую переломку к плечу, чтобы через 2 секунды выстрелить. Тут же опустил оружие, выкинул пустую гильзу и вставил новый пистолетный патрон. К стрельбе подключились мои бойцы, принявшись нашпиговывать странных существ горячим свинцом. Но тех даже тяжелые экспансивные пули, выпущенные из мушкетов со стволами из полудюймовой трубы, слабо пробирали. А вот дротики Шуа разили врагов на раз. Удачно вышло, что монстры шли к нам через широкую калитку, раскрытую настежь в отличие от ворот. И вот в ее проеме мы валили твари одну за другой. Шуа уже метнула 3 дротика, свалив с ног 3 врагов, и держала в руке 4-й, дожидаясь удобного момента. Я однажды на охоту на уток пошел и взял с собой только дробь. И надо же было такому случиться, что на свинью наткнулся, принялся рассказывать прапор, когда с 5 монстров было покончено. Понимал, что ничего ей не сделаю своими патронами, но от злости и жадности пальнул 5 раз, сколько было в мурке. Вот та стрельба выглядела похоже. Попадаю, но результата 0, только визг на весь лес. «Но ты же ее подранил, а если потом было сходить и поискать ее по следам и с нормальными патронами?» — поинтересовался у него директор. «Какие следы?» «Дробинки максимум под кожу вошли, даже кровянки сильной от них не было, чуть погноились, небось, раны, и потом вся дробь из них вылезла с гноем наружу. Нужно было всегда картечь и жаканы носить», — авторитетно заявил директор. «В наших краях в то время охотовед один лютовал, с блатником дружбу водил, с ментами крутого строил, ввел за правило, что на птиц с собой брать только мелкую дробь, запросто мог устроить шмон и отобрать запрещенные патроны, и ему никто не нахреначил», — удивился директор. «Не Сибирь же, всего-то с током и до Москвы. Один он редко катался по территории, и, как я уже говорил, строил из себя крутого авторитета. Заявы на него писали, но результат нулевой. Потом он свинтил в Москву, но легче не стало, так как в это время началась война с обладателями личного оружия и перередакция Охотничьего кодекса. Вместо штрафов теперь стали конфисковывать ружья и карабины с дальнейшим запретом владеть ими несколько лет», — тяжело вздохнул прапор. «Вспомнили старые?» — обратился я к ним, воспользовавшись паузой. «И хватит, забираем наших и уходим. Стычка с новыми монстрами стоила нам 3 жизней из 1-го отряда. Как оказалось, в какой-то степени люди сами были немного виноваты. Вместо того, чтобы бежать без оглядки при виде уродов, они посчитали, что справятся с ними, положившись на огнестрельное оружие. А потом закрытая территория и увеличившееся количество тварей, вылезших из медцентра и котельной на звуки пальбы, помешали оперативно убежать. 3 землян и 5 гоблинов. Такой вышла цена за самовольство Люра. Но с другой стороны, хоть и звучит это цинично, мы узнали, что некоторые здания в городе заселены. Возвращаясь в свой ТЦ, мы видели похожих уродов еще в двух местах. Наружу они не выходили, хотя точно видели нас. Мол, идете и идите мимо, будто охраняли свои логово. Из-за этого решили назвать стражами. Под предлогом осмотреть твари и забрать наших убитых, я собрал духовные искры с трупов. Да, с земляков тоже, хоть это и выглядело как-то по-людоедски. Но их искры помогут кому-то другому из нас выжить. Попутно отметил для себя, что уже могу вытягивать эти энергетические образования с мертвых тел, пролежавших не один час. А ведь раньше те или развеивались, или для меня неопытного чудо-юдо-некроманта энергетика становились невидимыми. Жаль только то, что лежалые искры были менее сильными, чем те, которые я снимал со, скажем так, свежачков. После возвращения я и Егор подробно рассказали людям и гоблинам в торговом центре про новую опасность. Чуть ранее у меня состоялся разговор с учеником шамана, но тот и сам не знал ничего про уродливых плохоубиваемых созданий. Его учитель ни словом не обмолвился о таком, только о возможных страшных опасностях, что могут подстерегать любителей поживы в центре болота. Но о таких вещах любой из нас подозревал, успев как следует вкусить прелести болотного края, и потому никто не ожидал, что экспедиция будет как прогулка. Вот только хотелось конкретики, которой, увы, не было. Остаток дня провели в стенах ТЦ, дополнительно сложив еще баррикады и увеличив уже имеющиеся. Для этого стащили мебель из мебельного магазина на третьем этаже. На ночь я выставил усиленные посты и дополнительно провел моральную накачку, чтобы бдили как следует, хотя последнее не требовалось. Людям хватило вида трех истерзанных тел, которых мы похоронили на газоне перед зданием. Плюс, мрачные лица охотников и их рассказы про твари, которых почти не брали пули. К счастью, несмотря на тревожные мысли и страхи, ночь прошла тихо и спокойно. После рассвета мы пару часов занимались своими делами, еще раз переложили собранные для транспортировки вещи и осмотрели торговый центр. И только после этого я сформировал три группы по два десятка человек и гоблинов в каждой. Главной задачей для них был поиск строительных материалов и инструмента, годных для постройки корабля в поселке. Нужны были гвозди, саморезы, скобы и прочие шпильки с гайками дополнительно к топорам с молотками и рубанками. К стражам не лезть и не пытаться их перебить, даже если покажется, что их там раз-два и обчелся, дал я последние указания перед тем, выпустить отряды на городские улицы. С одной из групп подправился сам лично. Ранее были нарисованы кроки, план города, на котором были отмечены самые запоминающиеся и перспективные точки, в том числе строительные и хозяйственные магазины. К ним и пошли отряды, в том числе и мой. Главное, чтобы там стражей не оказалось. Первая цель оказалась занята. В двухэтажном строительном супермаркете с названием «Супермастер Ок» засели стражи. Мы увидели только парочку, но рисковать с попыткой их уничтожить не стали. Вот если везде они окажутся, тогда да, придется лезть. Повезло со вторым объектом. Сравнительно небольшое высокое здание из синих металлических сэндвич-панелей размером 10 на 10 метров с крупной надписью над дверью «Зеленый дачник». Осторожно взломав двери, главную и для загрузки товара, мы заглянули внутрь. «Вроде никого», — громким шепотом произнес директор. «Вроде в огороде», — ответил ему прапор. «Шуруй вперед, не загораживай проход». Дачник оказался почти пещерой Аладдина. «Здесь мы нашли почти все, ради чего вышли сегодня в город. Инструменты, строительные материалы, гвоздей и саморезов в пачках здесь было несколько ящиков, а также болты, винты и шпильки длиной от 50 сантиметров до 2 метров. Пленку тоже возьмем», — указал я на кругляки полиэтиленовой пленки, висевших на специальном стенде. «Вон ту, что в клетку. Эта пленка называлась армированной. Она намного прочнее обычной. Точно знаю, что ее используют многие в качестве замены поликарбонату на теплицах. А еще водители грузовиков применяют для укрытия сыпучих грузов, как это требуют ПДД. Весной парнички разобьем?» — спросил просто так прапор. «Или на палатки для походов на болото, на паруса. Укреплю искрами, им с носу не будет. Не тянутся, не мокнут, не тяжелеют от воды, не пропускают воздух, вполне легкие», — пояснил я. «Ага, вот как», — хмыкнул тот. «Не, ну а что, норм». Нагрузившись товаром, мы отправились обратно в ТЦ. Но когда прошли половину пути, меня окликнул один из бойцов. «Женек, командир». Я вопросительно посмотрел на него, машинально перехватив ружье. Практически такая же реакция была у остальных членов отряда. «Вон Нива стоит, видишь?» «Вижу», — кивнул я и поторопил парня. «Ты сразу говори, что увидел или что хочешь предложить, не тяни время. Нива из старых моделей, 213-е. В таких стоит простое и надежное двигло с карбюратором. Самое то для наших нужд», — быстро произнес он. «Перебрать немного, подшаманить, что-то заменить и все. Потом ты укрепишь своими суперсилами, и у нас будет вечный двигатель, в который знай только масло подливая и бензин». Судя по виду Нивки, хозяин у нее хороший был, следил за аппаратом. Должно быть и внутри все в ажуре. Я думал всего пару секунд, после чего сказал: «Уговорил, берем. Завести сможешь или придется толкать до центра? Сейчас гляну. Делов на 2 минуты». Он положил мешок с хабаром на асфальт и зашагал к машине, стоящей от нас примерно в 20 метрах на другой стороне дороги. «Ты и ты с ним», — я посмотрел на двух мужчин, показавших себя за время экспедиции уверенными и дисциплинированными. «Прапор, Иван, за той стороной смотрите. Директор, Ганза, а вы туда. Остальные следим за домами, что там в окнах происходит. Не спим, а то головы нам отвернут мигом, пока чужую тачку угоняем. Вдруг у них тоже свои стражи имеются. К счастью, нам повезло, и никто не попытался надавать нам по рукам за акт вандализма с последующим угоном российского внедорожника». Указав народу секторы для наблюдения, я пошел к Ниве. Парень грубо сорвал пластиковые панели с рулевой колонки, потом тем же способом сбил замок зажигания и взялся за разноцветные провода. «Так-так, вроде так, что ли?» – бормотал он при этом себе под нос. «А чего замок ломал?» – спросил кто-то его из-за моей спины. «Чтобы стопор снять, а то руль хрен свернешь, млядство, а кум сдох полностью. Придется помучиться, чтобы завести. Понадобилось полчаса, чтобы запустить двигатель на машине. Я уже успел пожалеть, что решил ввязаться в это дело вот прямо сейчас, а не отнес сначала собранные вещи в лагерь. Потом бы вернулся сюда с меньшей группой. Зато потом, когда двигатель затарахтел, закинули в салон и на багажник на крышу почти все набранное в дачнике. После чего уже без задержек и остановок направились в торговый центр. Нива катила со скоростью пешехода по проезжей части чуть впереди отряда. Почти одновременно с моей группой вернулся второй отряд, и тоже с вещами. Ломбард нашли, а там полно драгоценностей и посуды. Тарелки, кубки, рюмки с вилками и ложками просто из серебра и из серебра с позолотой, сообщил мне ее командир. Стражи не было, но рядом в доме их корявые рожи мелькали в окнах. Третья группа вернулась без ничего и неполным составом. «Стражи, сука», — хрипло сказал седой мужик, делавший доклад мне вместо старшего команды. «Не было их, спецом проверяли, а потом как тараканы полезли изо всех дыр. Димку сначала порвали, он ближе к ним был, потом Макса, а последним командира. Вы куда залезли?» Я схватил его за грудки. «Я же сказал, пару раз трясанув его, я выпустил чужую куртку. Твою мать, настроение упало ниже некуда, ведь специально же ставил самых надежных и здравомыслящих старшими групп. Но все равно один поторопился или поддался на уговоры подчиненных, поманило его какое-то богатство. Куда хоть пошли, в каком месте вас порвали? Вейлер, это лицензионный в полиции, где оружие выдают. Колька, это один из наших, сказал, что там мы найдем списки владельцев оружия с адресами и полным описанием, что и сколько у охотника хранится. Вы полицию нашли?» — встрял в разговор прапор, но, получив от меня злой взгляд, отшагнул назад и сделал жест, мол, все, я молчу. «Нет, только лицензионный, он в обычной жилой панельке расположен, с торца дома. Мы шли к строительной базе, которую раньше нашли и нарисовали на карте. Решили срезать через дворы, ну и нашли ЛР. Ясно. Потом найдешь меня и покажешь, где этот ваш отдел». «Хорошо». После короткого отдыха вновь занялись делами. Часть людей расставил по постам, другим поставил задачу упаковать сложенные вещи для транспортировки через болото, третьих отправил сливать бензин с машин, стоящих недалеко от нашего ТЦ. Канистры и большие пластиковые фляги из-под пива нашлись в здании. Вот в них и сливалось топливо. Отличить бензин от солярки достаточно легко. А то, что смешивались 92-я и 95-я марка бензина, ерунда. Наши моторы такую смесь без проблем переварят и добавки попросят. В крайнем случае можно подержать ее в пластиковых бутылях на солнышке. По словам старых водил и автомехаников еще в той жизни, подобный способ вполне работает для небольшого понижения октанового числа. Еще небольшая группа возилась с Нивой, готовясь снять с нее двигатели и другие агрегаты, которые потом будут поставлены на корабль. Убедившись, что работа кипит, я со своей командой ушел в гаражный кооператив. Со мной направился Люр с парой своих воинов. Проходя мимо автосервиса, где переделывали машины в вездеходы на дутиках, я спросил ученика шамана: «Люр, а кто-то еще кроме тебя может отвезти нас отсюда к озеру? А тебе зачем это?» Женя насторожился, как мне показалось, тот: «Тут транспорт есть интересный. На нем можно небольшим числом народа гору вещей перевести на берег озера. И безопаснее к тому же, ведь можно спать не в палатках, а в салоне». Тот чуть помолчал, внимательно смотря мне в глаза, и ответил: «Нет, никто дорогу не знает, а в лабиринте есть широкие тропы, чтобы по ним проехала такая машина, с которой мы сегодня возились». «Нет, жаль», — с искренней досадой произнес я, услышав его ответ. «Машины кучу наших проблем решили бы». И тут вдруг подала голос Шуа: «Женя, я могу провести через болото отсюда к озеру», — сказала мне Хобгоблинка. Я с недоверием и одновременно надеждой посмотрел на девушку. «Точно, да, это все меняло и открывало, так сказать, новые горизонты. Возвращаемся», — приказал я. «Нужно все по-новому обкашлять и решить, как лучше сделать. Стоит сказать, наверное, что вроде и отсутствовали мы недолго, а мужики, занимающиеся Нивой, успели как следует покопаться под ее капотом и вытащить, если не все, то очень многое оттуда». Проходя мимо, я показал им большой палец. Собственно, особого совещания не было для принятия решения по разделению отряда на две части. Больше времени ушло на то, чтобы определиться с кандидатурой старшего над основной группой, которая пойдет пешком через лабиринт. Этим же вечером я вновь пошел в автосервис, чтобы на месте посмотреть, что там и как. Может, зря вообще я начал суетиться и там нет ненужного транспорта. «Живем, командир», — радостно сказал Иван при виде двух машин, покоившихся на огромных колесах, которые были размером около метра в высоту. Оба автомобиля – УАЗы. Один – «Хантер», второй – «Буханка». У обеих машин были покромсаны колесные арки и наварены новые крылья в виде широких горизонтальных площадок, которые ничего не скрывали под собой. «Заводим и пробуем. Может, мертвые оба пепелятся». Но и тут удача нам сопутствовала. После замены аккумулятора обе машины завелись без проблем. Кстати, аккум принесли с собой, зарядив тот в торговом центре. Знали, что за прошедшее время родные в машинах разрядились в ноль. «Места мало», — вздохнул я с сожалением, заглянув в салоны УАЗиков. «Мы влезем и чуть-чуть вещей. Сделаем прицеп», — крикнул мне прапор, успевший в торопях сунуть свой нос практически везде на территории автосервиса, пока другие занимались машинами. «Я тут готовые колеса видел внутри, а в городе встречал прицепы для легковушек всех размеров и форм. Возни, блин», — поморщился директор, услышав его слова. «Да какой возни», — отмахнулся тот в ответ. «Часа на три, ну, четыре. Кроме шести уже готовых дутиков мы нашли несколько заготовок для них и колеса для грузовиков, которые местные мастера до переноса использовали в качестве доноров. Вот ведь кулибины», — покачал я головой, оценив все это. «Два колеса, кажется, от Зила были похожи на эдакий скелет. Остались только протекторы, край и немного резины, чтобы все это оставалось единым целым. Все прочее было вырезано. Да сколько стоят сейчас лапти грязи ходы, тем более дутики, так лучше самому чуть поработать и получить. Считай, что одно и то же», — встал на защиту неизвестных автомехаников Иван. «Они вон и диски здесь сами варили. С виду нормальные, рабочие, то есть». Прапор, директор и гонзовец ушли на поиски подходящего прицепа. Я с Иваном и Максимкой остался в автосервисе. Пацана несколько раз пришлось одернуть, когда он лез в такие места, откуда потом что-то с грохотом падало или скрипело так, будто весь ангар-гараж вот-вот рассыплется. Окрики действовали недолго, буквально через пять минут неугомонный исследователь вновь куда-то лез. Во время одной из таких своих экспедиций он нашел толстую засаленную тетрадь с записями владельцев или рабочих автосервиса. «Жень, смотри, что я нашел». Он продемонстрировал вышеназванную тетрадь с грязной зеленой обложкой и распухшей от частого перелистывания. Я только отмахнулся, не видя ничего полезного в предмете. Максимка так просто сдаваться не хотел. Он ярко горел желанием сделать что-то очень полезное, а не бегать хвостиком с нашей группой. «Тут записи про машины, которые тут делали, с адресами хозяев и марками тачек, когда и что устанавливали на них или ремонтировали», — сказал паренек. «Есть и про вездеходы. Вань, глянь», — попросил я товарища. Сам в это время осматривал металлическую сталитровую бочку. Выглядела та не очень презентабельно, с вмятинами, со следами ржавчины. Но на донышке плескалось какое-то топливо, судя по запаху, что указывало на вероятность отсутствия дыр и трещин в таре. Если бочка целая, то ее можно будет взять с собой под бензин. «Дай-ка», — потянулся к пацану Иван. Получив тетрадь, он ненадолго погрузился в чтение, зашуршав страницами. «Жень, он прав, тут есть метки про такие же машины на шинах низкого давления. Последнюю сделали и передали владельцу буквально перед переносом. Переулок Седова, дом 18, сделан какой-то Volkswagen транспортер Сан-Санкартьфу, язык можно сломать». Он еще раз пробежался глазами по строчкам в тетради и коротко пересказал содержание прочитанного. В общем, еще один внедорожник на шинах низкого давления с полной переделкой трансмиссии и заменой двигателя на японский атмосферный двухлитровый дизель. Две печки, новый генератор, люк в крыше, стойка с фарами там же. Думаешь поискать адрес, а ты знаешь, где это? Поинтересовался я у него. Не знаю, но найдем. Это где-то в частном секторе. Если судить по улице и номеру дома без квартиры, а он тут совсем небольшой, как мне ребята рассказали, кивнул он. Третий автомобиль нам бы пригодился, ладно, поищем завтра. Если только дом сюда перенесся тоже, а не валяется где-то на болоте. Вскоре вернулись наши товарищи, прикатившие с собой длинный автоприцеп для легковушек с двумя осями. Фигня война, главное маневры, махнул рукой прапор, когда я указал на сложность установки дутиков. «Одну ось оставим, хватит, мы тут еще одну машину нашли», немедленно сообщил парням Максимка, как только наш с прапором разговор завершился. «Где?» – удивленно произнес директор и машинально обвел взглядом ангар и дворик перед воротами. «Еще не нашли, но примерно знаем, где стоит», – пришел на помощь пацану Иван. «Фольц мы отыскали на следующий день». Перенос перебросил от городского частного сектора полторы улицы. К нашей удаче нужный адрес тоже оказался там. Машина была того же типажа, что и наша буханка УАЗ. Внутрь без проблем влезали 8 человек или куча вещей. В гараже его бывшего хозяина мы нашли гору полезных инструментов и мелочевки вроде гвоздей с шурупами и скобами, без которых в поселке было не обойтись. Прапор и директор рассчитывали поживиться оружием в доме, решив, что в такой вездеход не вкладываются просто ради покатушек. Но, увы, ничего не нашли, даже крупинки пороха или стреляной гильзы. Примерно с таким же энтузиазмом я посматривал в сторону городской библиотеки. Интересовали меня не детективы с романами, а прикладная и техническая литература. От строительства избушек до правильной обработки земли. Там можно найти описание получения стали, весь процесс от поиска выхода руды до обработки продукции доменной печи вместе с описанием ее, печи, постройки. Увы, но в трехэтажном здании обнаружились стражи. Можно было бы рискнуть и перестрелять их усиленными пулями и стрелами. Вот только на это могли уйти все особые боеприпасы, которые куда важнее нам для возвращения домой. Черт его знает, как сложится дорога. Вдруг нарвемся на инсектов или кого-то подобного. Ну, понеслось. С этими словами я приступил к трате духовных искр. Их у меня скопился изрядный запас с того момента, как мы вышли из поселка по ту сторону горного хребта. Но боюсь, что после укрепления машина не закончится. Стоит еще сказать, что как только закончу с этим, так сразу выдвинемся обратно домой. Все вещи уже разложены и приготовлены. Глава 5. Машины с шинами низкого давления на просторах аномального болота показали себя выше всяческих похвал. Я это говорю без всяческих преувеличений. Особенно мы оценили наше приобретение в ночную пургу. Нам мешал шум снаружи и только. Под согревающими накидками в салоне мы быстро уснули, перебравшись в одну машину и выставив часового, меняя его каждые полтора часа. Увидеть или услышать возможного врага, когда тот подкрадывается, постовой вряд ли мог, зато в его силах было дать первую ответку на нападение, пока прочие пассажиры продирают глаза ото сна и тянутся к оружию. Шуя тоже заработала свои 5 баллов с жирным плюсом. Девушка привела нас к озеру точно к месту переправы, будто вела по навигатору. От остальных товарищей по экспедиции мы не сильно отстали. Те пришли сюда в 11 часу утра, а мы заявились после 7 вечера, проведя всего 5 дней в пути. Мой вря кратко пересказал путь, успокоил отсутствием потери происшествий вкупе с неприятными встречами с людоедами и черными собаками. Потом получил такой же рассказ от меня. Весь следующий день ушел на то, чтобы перетасовать груз, который взяли из города для поселковых нужд. Пешая группа несла в основном все легкое и габаритное. Теплые вещи, ткань для пошива одежды, товары для торговли с аборигенами, немного топлива для будущего судового двигателя и так далее. В машинах лежали два двигателя с прочими узлами, необходимыми для сборки на месте рабочего агрегата. Взяли два, чтобы минимизировать риск, если вдруг кулибины запорют судовую установку. Нам повезло найти еще одну Ниву точно такой же комплектации. Правда, состояние было похуже, но не совсем уж безнадежное. И вот сейчас все это опять перекладывали, увязывали, крепили к носилкам и колесным волокушам, распределяли между собой. Все чересчур тяжелое перед переправой закрепили на плотиках из автокамер для грузовиков, накачали их с помощью компрессора от одного из УАЗов. Что же до машин, то их укрыли брезентовыми тентами, а поверх набросали водоросли с камнями. Издалека эта простенькая маскировка должна была скрыть специфические контуры автомобилей, размазав их среди огромных камней, которых тут хватает. Аккумуляторы отсоединили и убрали в салон. Переход через озеро и по подгорным туннелям прошел без происшествий. Даже монстры ни разу не встретились на нашем пути. Перед тем, как выйти наружу из пещер, я устроил длительный отдых отряду, подобрав время выхода так, чтобы на улице давно уже рассвело, и не нужно было сторожиться в утренних сумерках от каждой тени или шороха. «Домом пахнет», — с улыбкой на лице произнес Долматов Антон, который был моим заместителем на пути назад и командовал пешей группой, пока мы со своей командой катили на машинах, ведомые хобгоблинкой. «Холодом здесь пахнет и будущими соплями», — скривился прапор, поправив высказывание товарища, и поежился, громко и звонко шмыгнув носом. За время нашей экспедиции с этой стороны гор выпал снег, было его порядком. Нога утопала в нем на ладонь выше щиколотки. «Вылечит твои сопли», — пообещал я ему, потом посмотрел на ученика-шамана. «Люр, отправляй разведчиков». «Да, женя», — кивнул он и отдал несколько коротких приказов своим воинам. Гоблины вернулись через полчаса с сообщением, что в округе тихо и нет ни единого подозрительного следа, только свежие следы крупной волчьей стаи. Но хищники не осмелятся напасть на такой большой отряд людей. Ближе к вечеру одна из двоек разведчиков вернулась с интересными новостями. Они нашли следы нескольких гоблинов, которые попытались приблизиться к нашей колонне, но увидев дозоры, ретировались. «Странно это, женя», — нахмурился Люр. «Наши так не поступили бы. Значит, это не из твоего племени. Или у них была причина не показываться нам на глаза», — ответил я ему и следом подумал. «Черт, только бы в поселке не разосрались с зелеными коротышками. Без них нам будет куда труднее в походах на болото и в горы. А если еще и до войны дойдет?» Судя по напряженному взгляду Люра, искоса брошенного в мою сторону, у гоблина в голове бродят похожие мысли. Странное поведение неизвестных гоблинов привело к тому, что гоблины покинули наш отряд за пару часов до поселка. «Женя, вы тут сами уже дорогу знаете, а мне нужно поскорее вернуться к вождю и рассказать про тех странных вахов», — сказал он мне. «Хорошо, Люр, легкого пути. Надеюсь, что ничего плохого не случилось, пока нас не было», — пожал я ему руку перед прощанием. После ухода гоблинов с одной стороны стало проще и сложнее. Проще потому, что коротышки забрали часть груза, предназначенного для их племени и таскаемого на спине землян, пока сородичи Люра ведут разведку вокруг колонны. Сложнее потому, что пришлось выделять часть людей в дозоры вместо гоблинов. За пару километров до поселка я приказал остановиться и занять круговую оборону. Все дело в том, что здесь мы нашли множество мелких следов, которые могут принадлежать только гоблинам. Их хозяева буквально истоптали все окрестности вокруг нашего поселения. Странное, я даже сказал бы, пугающее поведение союзников. «Смотрим во все стороны и не спим», — дал я напутствие подчиненным перед тем, как уйти на разведку. Что поделать, среди огромного числа крепких мужиков и парней едва ли только каждый четвертый или пятый ориентировался в лесу и представлял опасность для возможных недругов, а не стал бы их легкой добычей. Это моя небольшая команда и два отряда поселковых охотников. Да и то один из них понес потери на болоте в городе от стражей. К поселку мы заходили с трех сторон, для чего две группы сделали по небольшому крюку. Выглядит все тихо. Часовые торчат на вышках, на речке кто-то возится, тихо сказал Иван, наблюдая со всеми за нашим домом. «Жень, глянь», меня окликнул Максимка и указал в сторону далекого леса, где должна быть одна из охотничьих команд, наши с дровосеками. Вышеуказанная команда шла вместе с четверкой лесорубов, которые на небольших санях тащили два больших бревна. Лесорубов я узнал, наши поселковые. И одни, и другие шли спокойно, не нервничали, оружие висело за спинами. Ладно, выходим. Прапор, ты с директором и гонзовцем дуйте назад, к нашим. Пусть собираются и топают сюда, а я пойду и узнаю, что за ерунда тут творится с гоблинами. Задавать вопросы я начал прямо в воротах. Там мялся пацан лет 14 в длиннополом тулупе из волчьих шкур местной работы. Явно работа женщин-линкеек. Привет, Аника Воин. Что у вас с гоблинами? Здрасте. А что с ними? С племенем там? Я мотнул головой в сторону племени Люра. Не поссорились? Не, вроде все норм. А че? Ничего. Колокольцева видел? Только утром. Сейчас небось уже у себя сидит, ответил парнишка. И только сейчас спохватился, до него дошла странность моих вопросов и мой внешний вид. Или он узнал Шуа, что стояла рядом со мной, изображая статую. А ты же из отряда, который на болото ушел за вещами. Угу, все, бывай, быстро сказал я ему и заторопился к главе. Будь со мной Максимка, он сейчас обязательно отпросился бы у меня, чтобы поважничать перед стражем у ворот, показать форс. Но мальчишку я оставил с основным отрядом, так как не знал, насколько окажется велик риск при проведении разведки. Пока шел по улице, не забывал крутить головой по сторонам. Прошло намного меньше месяца, как я ушел отсюда, а изменений полно. В первую очередь в глаза бросилось увеличение числа исп. Среди обычных одноэтажных появились постройки с двумя этажами. С их крыши, с конька, наверное, можно осмотреть местность вокруг поселка. Частокол не настолько высок. Еще появились аналоги тротуаров вдоль домов, только не из камня, щебня и тем более асфальта. Нет, все проще, из толстых досок. Колокольцев стоял на крыльце администрации, когда я подошел к ней. Рядом с ним находились еще трое, двое мужчин и женщина. Последнюю я узнал. Это была Клавдия, которую прозвали Вагоном. Женек, вернулись? Первым заметил меня глава и первый же крикнул мне издалека. Здорово, он протянул мне руку, когда я поднялся на крыльцо. Привет, Юрий Иванович. Привет, Жень, улыбнулась мне Клавдия. Здорово, здорово, вслед за Колокольцевым я пожал руки его собеседникам. Народ, вы дальше сами, все основное я уже рассказал. А у меня сейчас важный разговор, сказал Колокольцев им. Жень, пошли. Я отряхнул обувь от снега и грязи и шагнул за ним в дом. Колокольцев усадил меня за стол и засуетился с большим алюминиевым чайником и кружками. «Твои где? Чего один пришел? Мне должны были дозорные сообщить о появлении твоего отряда?» — спросил он, не отрываясь от дел. «В лесу остались. Пара километров отсюда. Я на разведку пошел с охотниками. Подозрительные следы нашли рядом. Какие следы?» Глава оставил в покое чайник и резко повернулся в мою сторону. «Гоблинские. И возле гор Люр видел гоблинских разведчиков, которые почему-то от нашего отряда прятались. А эти следы», — хмыкнул мужчина и вернулся к прерванному занятию. «Это нормальные гоблины, наши. А поподробнее, Юрий Иванович, дней 10 назад сюда вышли остатки гоблинского племени, которые выжили из их краев орки и люди. Больше орки, правда. В каком-то роде мы сами к этому руку приложили, когда выжгли здесь рычьи становища, и орки рванули во все стороны, только не сюда. Много пришло, около полусотни, сплошь взрослая молодежь, детей и возрастной прослойки очень и очень мало. Взрослая молодежь, приподнял я бровь, по нашему критерию от 17 до 20 с хвостиком. Читал книгу «Выживут молодые и сильные», вот примерно такие у гоблинов и остались. Прочие погибли сначала при защите своих угодий, а потом в дороге. Ясно. И как они, к нашим знакомым гоблинам ушли? Да если бы не захотели другим подчиняться или еще какие-то межплеменные заморочки, пожал плечами Колокольцев. Они живут сами с усами вон там, он махнул рукой вниз по течению. У нас разрешение спросили, кстати, и как уживаетесь? Нормально, они заменили охотников, которые ушли с тобой. Меняем у них мясо на наконечники для стрел, дротики и на ножи. За оленя даем небольшой охотничий нож, за трех оленей топорик, за птицей шкурки мелких зверьков несколько наконечников. Металла не жалко, самим же не хватает, а их делает наша гордость и краса поселка, Оксана краса длинная коса, чуть улыбнулся Юрий Иванович. Наконечники для стрел и дротиков полностью в ладошках умещает, а ножи копирует с очень коротким хвостовиком, на который потом наваривают длинные и насаживают рукоять наши мастера. Устает сильно, ей же еще и прочие штуки делать нужно вроде патронов. Очень, Жень, кивнул собеседник. «Сейчас день работает, два отдыхает. Прям обычная работа в старой жизни. Ну да, ну да. У тебя как дела?» Сменил он тему. «Все живы?» Я красноречиво поморщился и вздохнул. «Если бы...» И рассказал о том, как узнали про стражей, охраняющих здания в городе в центре болота. О том, во что нам всем обошлось такое знание. Шаман про них ничего не рассказывал, пробарабанил пальцами по столу колокольцев. «Знал или нет? Как думаешь?» «Да я все время про это думаю. И думаю, что не знал. Может, догадывался, но только примерно, ведь говорил нам, что в центре просто не будет. Потому не уточнял. Не было ему смысла отправлять на гибель своего ученика и половину лучших воинов племени. Да и с нами ссориться ему не с руки. Да, ребят жалко. Еще как жалко. Зато других теперь сохраним. И с машинами проще будет возить вещи из города к озеру. С ними ты здорово придумал. Еще бы как-то отыскать путь через горы, чтобы не на плечах таскать товары. Может и отыщем. Эти горы на сыр похожи, сплошь дыры. Вдруг отыщется дыра попросторнее и поровнее оттуда сюда. Может, вновь нервно пробарабанил пальцами мужчина. Ладно, ступай встречать своих. Потом с полным списком обратно ко мне. Хорошо, сделаю. В очередной раз пришлось приятно удивиться тому, что успели сделать соотечественники за время моего отсутствия, когда навестил мастерскую. Найденные залежи меди и цинка разрабатывать начали буквально сразу же после того, как от моей экспедиции отделилась группа геологов. Несколько неудачных плавок в итоге помогли найти нужные рецептуру и условия. Первые же слитки пошли в работу, превратившись в стволы для штуцеров, мушкетов, револьверов и на узлы для них. А уж как летела в гору оружейная мысль, словами не описать. Только-только начали возиться со штуцерами раздельного заряжания с казны, с копией старинной винтовки Холла, с которой я ходил к центру болота, и вдруг бац, новая придумка. И по ряду признаков понимаю, что реплика старинного оружия уйдет в тень новой ружбайки. Уже несколько таких штук сделали, знакомый оружейник показал мне вертикалку-переломку. А точнее, сегодня третью до ума доведем. Я взял в руки увесистый штуцер с длинным 70-сантиметровым блоком стволов. Навскидку в нем было килограмма 4. Сдвинув защелку, я опустил стволы. Автоматный и мушкетный, ага. Под пятерку и 32-й калибр, ну, где-то 32-й. Сам понимаешь, что с точными измерениями у нас полный аншлаг, развел руками мой собеседник. А нужна нам такая помесь бульдога с носорогом, начальство сказало сделать, развел он руками. Хрен начали сверхурочно, до 11 ночи и в 8 утра продолжали. Длинная хрень, я защелкнул стволы на место и приложил приклад к плечу. Баланс хреноватенький. Мы, не завод, блин, женя, обиделся тот. И вообще тебя ждали, чтобы ты укрепил ружья, и мы смогли проверить бой. Так что, начинай работать. Ну, ничего без меня никто не может. Что бы вы делали, если бы я не с вами был? Подмигнул я ему. Все то же самое, но без тебя, отрезал он. Глава 6. За бумагу и пленку для парусов будущего корабля я получил отдельное спасибо. Члены совета в прошлый раз излишне сосредоточились на вещах, которые представляли интерес на Земле в прошлом и настоящем, то есть драгоценностях и драгоценных металлах, и никто не подумал, что здесь окажется сравнима с золотом простая офисная бумага, которая в 21 веке была привычна, как вода в кране. Лекарства тоже пришлись к месту, ведь с приходом холодов пришли и соответствующие болезни, а были еще и те, которые всегда идут рука об руку с тяжелым трудом и лишениями. В прошлой жизни всевозможные лекарства из аптеки, посещение больниц, больничные и прочие блага цивилизации помогали с легкостью переносить эти неприятности. Здесь же все приходилось переносить на ногах, а от тяжких последствий кое-как помогали шаманские отвары с травками. Вот только гоблинский чародей никак не рассчитывал на такое увеличение пациентов. Так что, повторюсь, лекарства из города на болоте пришлись очень и очень к месту, как и теплые вещи, ткани, да те же нитки с иголками и портняжные ножницы. Они уже попали в руки женщин и девочек, занявшихся пошивом одежды для жителей поселка. Будущие корабельные двигатели уже лежат на складе в сухом и теплом месте. Топливо с маслом и антифризом укрыто в просторной землянке рядом с чистоколом в стороне от жилых изб. Часть специй, их еще станет копировать потом Михалина по мере расходования, члены совета решили оставить для нужд землян, чтобы хоть немного скрасить и подсластить нашу жизнь, быт, не блещущий разнообразием. Ну, не в алкогольную же пучину толкать народ, антидепрессант из самогонки неплохой, привычный для нашего народа. Вот только меры мало знает. Так кто-то сопьется, кто-то в угаре полезет в петлю, а найдутся и те, кто поймает белочку и схватится за ружье или нож, которые направит на окружающих. Перец и корица с кофе тоже не лучшая замена. Но любой согласится, что перченое мясо с лаврушкой куда лучше, чем такое же без ничего. И булочки с корицей неплохо поднимут настроение после пресных лепешек из муки на воде. Это, кстати, не мои слова, а парочки моих знакомых девушек из поселковой столовой. И знаете, с ними я вполне согласен. Дней 10 после возвращения из болота моя жизнь текла в старом ритме. Разведка, охота, тренировки, регулярное применение своего дара. А потом Колокольцев меня огорошил.